Хрущева. Родился я в 1873 году в селе Хрущева Соловьевской волости Елецкого уезда Орловской губернии. По старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле, и у разных пушных зверей начинаются свадьбы. Село Хрущева представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенной невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью — поповка, где жили священник, диакон и псаломщик. Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в поповке и третья — в усадьбе. Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом. В этом большом помещичьем доме я и родился. С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком, или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий». Это маленькое имение, около 210, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином у дворянина Левшина, кажется, генералом. После семейного раздела Пришвиных Хрущева досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину. Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком. В барском имении мой отец вел себя не по-купечески. Весь огромный усадебный двор он окружил строениями для кровных орловских рысаков. Вдоль ограды тянулось длинное и новое маточное, помещение для кобыл с маленькими жеребятами. Поперек, под углом, старое маточное, и за нею ворог. Ворог — огороженное место для выгула коней. В доме всюду во множестве были развешаны портреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время художником Сверчковым. Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья, так и остались со мною на всю мою жизнь. А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского принца. Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег. А то откуда же взять средства на такую веселую жизнь? Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь. Где тонко, там и рвется. И, наверное, для такой веселой, свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму. Чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение под двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в 40 лет с 5 детьми, мало-мало меньше, предоставил всю жизнь работать на банк. Вот почему теперь я и держусь своей матери. Через мать Я природе своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье. Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что события смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца, и мне кажется, в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника. Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца? Но какая разница в природе? Черноземная земля под Ельцом представляет собой край того обезлесенного, выпаханного чернозема, где богатейшая когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами, где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек культурный укрылся от нескромного глаза в барских усадьбах. Совсем другое родная земля на родине моей матери. Легкая, покрытая лесами земля по оке. Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование.